Глава 68. Золотая ветвь. Итак, представление о том, что жизнь Бальдера нашла прибежище в Амиле, как нельзя лучше гармонирует с логикой первобытного мышления. Впрочем, противоречиво может показаться то, что бог этот был убит веткой той самой Амилы, в которой была заключена его жизнь. Однако, когда жизнь того или иного лица, как считается, заключена в конкретном предмете, связана с ним неразрывными узами, и его разрушение влечет за собой смерть данного лица. Один и тот же предмет, как это случается в волшебных сказках, рассматривается и как его жизнь, и как его смерть. Если же смерть человека пребывает в каком-нибудь предмете, то что может быть естественнее предположение, что он-то и служит орудием убийства? Кощей Бессмертный в русских народных сказках погибает от удара яйцом или камнем, в котором скрыта его жизнь и смерть. Людоедам приходит конец, когда над их головами приносят песчинку, в которой заключена их жизнь и смерть. Волшебник умирает, когда ему под подушку кладут камень, содержащий в себе его жизнь, а герой татарского предания получает предупреждение, что он может погибнуть от золотой стрелы или золотого меча, в котором хранится его душа. В основе представления о том, что в Амиле была заключена жизнь дуба, как мы предположили, лежит тот факт, что Амила и зимой продолжает зеленеть на лишенном листве дубе. Кроме того, это растение вырастает не из земли, а из ствола или ветвей дерева. У первобытного человека могла возникнуть мысль, что дух дуба, как и он сам, был кровно заинтересован поместить свою жизнь в сохранное место, и для этой цели остановился на Амиле, самим своим положением, промежуточным между небом и землей, защищенной от всех напастей. Предыдущая глава привела нас к выводу, что первобытный человек стремится обезопасить жизнь человека-богов, помещая их между небом и землей, поскольку в таком положении куда меньше вероятность того, что они станут жертвами опасности, подстерегающих человеческую жизнь на земле. Теперь становится ясным, почему в древней и современной народной медицине запрещалось прикладывать амилу к земле. Ведь в таком случае она лишилась бы своих целебных свойств. Не исключено, что в данном случае речь идет о пережитке древнего суеверия, гласившего, что растение, заключающее в себе жизнь священного дерева, не должно подвергаться опасности соприкосновения с землей. В индийском предании, представляющем собой аналог мифа о Бальдере, Индра поклялся демону Намучи, что убьет его ни днем, ни ночью, ни палкой, ни стрелой, ни ладонью, ни кулаком, ни мокрым, ни сухим. Убил он этого злого духа на рассвете, обрызгав морской пеной. Морская пена в глазах дикарей как нельзя лучше подходит для того, чтобы стать вместилищем их жизни, ибо она занимает промежуточное положение между землей и морем или небом, которое воображение первобытного человека наделяет особым постоянством. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Индии речная пена является тотемом клана. Представление о том, что своими таинственными свойствами Амела отчасти обязана тому обстоятельству, что она не вырастает из земли, подкрепляется аналогичным суеверием, относящимся к рябине. В Шотландии рябина, прорастающая из вершины другого дерева, считается исключительно действенным средством против колдовства. Ведьмы не имеют над ней силы, потому что она не вырастает из земли. Чтобы использовать это средство в полной мере, дерево необходимо срубить в день Вознесения. Эту рябину прикрепляют над дверными косяками, чтобы в дом не могли проникнуть ведьмы. Магические свойства приписывают летучей рябине, то есть рябине, которая растет не из земли, а из другого дерева, крыши или расселенной скалы, на которую роняют семена птицы, также жители Швеции и Норвегии. По их утверждению, человек, выходящий из дома в темноте, должен жевать кусок такой летучей рябины. В противном случае он рискует быть околдованным или потерять способность двинуться с места. Подобно тому, как паразитарная рябина слывет в Скандинавии средством против колдовства, средством защиты от колдовских чар до сих пор считается в Германии паразитарная амела. А в Швеции, как мы видели, амелу, сорванную в день святого Иоанна, прикрепляют к потолку дома, к стойлу или яслям в уверенности, что это не дает троллям возможности нанести вред людям и животным. Представление о том, что амела была не просто орудием, которым был убит Бальдер, но служила вместилищем его жизни, находит подтверждение в сходном шотландском суеверии. Там существовало предание, что судьба членов семейства Хей и Зерала, поместья в графстве Перт, неотделима от амелы, которая растет на огромном дубе. Вот что писал об этом древнем поверье сам представитель рода Хей. У равнинных фамилий гербы пришли ныне в совершенное забвение. Но из древней рукописи, а также из воспоминаний немногих оставшихся в живых старожилов графства Перт, известно, что на гербе рода Хей была изображена амела. Когда-то по соседству с Эролом, неподалеку от Соколиного камня, рос огромных размеров древний дуб, на котором были целые заросли амелы. С этим деревом было связано множество загадочных историй и преданий. Существовало в частности предание, что от него зависит продолжение рода Хей. Считалось, что ветвь амелы, срезанная с этого дуба новым кинжалом в канун Дня Всех Святых, перед этим надо было трижды обойти вокруг него в направлении движения солнца и произнести заклинание, служило надежным средством от любых колдовских чар и верной защитой на поле битвы. Ветки амелы клали в колыбели, так как считалось, что это лишает феи возможности превратить малышей в эльфов. Наконец считалось, что если у этого дуба сгниют корни, то трава прорастет в очаге Эрола и ворон поселится в гнезде с соколином, как гласит местная пословица. Для представителя рода Хей опаснее всего были две вещи – убить белого сокола и срезать ветвь с эрольского дуба. Мне неизвестно, когда погибло это дерево. Поместье перешло во владение друга семьи, и местные жители, конечно же, утверждают, что незадолго до этого роковой дуб был срублен. Это древнее суеверие нашло отражение в стихах, автором которых принято считать Томаса Рифмоплета. «Пока вырыли на дубовых ветвях омела и крепок тот дуб, роду Хейв цвести, крылья сокола взмах грозовые ворота не сметут. Но коль подгнет корни у дуба того, и омела зачахнет на нем, овладеет эральским трава очагом, ворон соколиным гнездом. Взгляд на омелу, как на золотую ветвь, не является новым». Правда, Вергилий не отождествляет золотую ветвь с омелой, а всего лишь сравнивает их. И это, возможно, не более как поэтический прием, цель которого – окружить это скромное растение ореолом таинственности. Более вероятно, однако, что этот отрывок из Энеиды основывается на народном суеверии, гласившем, что омела иногда вспыхивает божественным золотым светом. Возникает поэтический образ. Два голубя сопровождают Энея в мрачную долину, в глубине которой, переливаясь золотыми лучами, вспыхивает на дереве золотая ветвь. Так в холодных зимних лесах свежая зелень омелы и ее желтые ягоды оплетают ствол. Так смотрело золото ее листьев на тенистом каменном дубе. Так шуршали ее золотые листья под легким дыханием ветерка. Здесь Вергилий прямо говорит о том, что золотая ветвь произрастает на каменном дубе и сравнивает ее с омелой. Невольно напрашивается вывод, что золотая ветвь была ничем иным, как омелой, увиденной сквозь дымку поэзии и народных суеверий. Таковы соображения, заставляющие полагать, что арицийский жрец, царь леса, персонифицировал дерево, на котором росла золотая ветвь. А если таковым являлся дуб, значит царь леса воплощал дух дуба. Теперь становится понятным, почему, прежде чем его убить, необходимо было сорвать золотую ветвь. Ведь жизнь или смерть царя леса, в качестве духа дуба, помещалась в роши на дубе омеле, и пока омела оставалась в целости и сохранности, он, как и Бальдер, не мог умереть. Поэтому для того, чтобы его убить, необходимо было сорвать омелу, а в случае Бальдера – бросить в него ветку омелы. Для полноты сравнения необходимо допустить, что в прошлом царя леса или его труп сжигали на празднике огня в день летнего солнцестояния, который, как мы уже знаем, каждый год отмечался в Арицийской роще. Вечный огонь, который горел в роще, подобно вечному огню в храме Весты в Риме и огню под дубом в Ромове, поддерживали, должно быть, поленьями священного дуба. На этом-то грандиозном костре и кончал в прошлом свои дни царь леса. А в позднейшие времена длительность срока его пребывания в этой должности, согласно нашей гипотезе, увеличивалась или сокращалась в зависимости от того, как долго царь леса мог отстаивать это священное право своей мощной дланью. Так гибель от меча заменила ему сожжение на костре. Итак, в отдаленную эпоху рядом с прелестным озером Неми, в самом сердце Италии, ежегодно разыгрывалась та же кровавая драма, на которой позднее итальянским купцам и воинам довелось присутствовать у своих более грубых собратьев, кельтов и галлов. А будь суждено орлам римских легионов достичь Норвегии, и там, у северной ветви ариев, они с небольшими вариациями застали бы ту же картину. Видимо, этот ритуал имел для древнеарийского культа дуба кардинальное значение.